3. Вдалеке от позиции Пейпера развивался кризис отношений между командующими американским и британским генералом, причиной назначения которого на должность командующего двумя американскими армиями косвенно послужил бросок Пейпера на запад. 22 декабря Монтгомери фактически спас 7-ю бронетанковую дивизию от уничтожения в окруженном Сен-Вит тем, что настоял, вопреки протестам генерала Риджуэя, на том, чтобы отвести ее оттуда, пока есть что отводить. Но только успел разрешиться этот кризис, как возник еще один, более серьезный. Рано утром 23 декабря Монтгомери предложил сократить чрезмерно растянутый фронт 82-й воздушно-десантной дивизии, оттянув ее на идеальную оборонительную позицию за практически неприступный мост к югу от Вербомона. Командиры десантников, привыкшие сражаться на передних рубежах, вдалеке от своих, тут же начали активно возражать. Генерал Гейвин, крайне озабоченный репутацией своего подразделения, заявил, что его дивизия ни разу не отступала за всю свою историю и не собирается впредь. Риджуэй присоединился к предыдущему оратору, совершенно не понимая этого пехотного беспокойства за фланги. Ходжес колебался. Его положение было труднее всех. Он и так знал, что Брэдли не лучшим образом оценивал действия его первой армии в ходе кампании. А памятуя о чувствительности Брэдли к вопросам престижа, он понимал, что служба под командованием англичанина не способствует улучшению отношений с командующим своей группы армий. Несколько позже Ходжесу действительно предстояло получить от Брэдли письмо, в котором тот напрямую указывал, что не потерпит больше никаких отступлений на фронте первой армии. Перспективы Ходжеса становились таким образом печальнее некуда. Однако командовал его армией все же Монтгомери, а не Брэдли, так что 23-го Ходжес колебался. Монтгомери со своей стороны никак не мог понять, почему командиров десантников так раздражает нерешительность Ходжеса. Сам Монтгомери происходил из армии с вековыми традициями, что предполагаемые отводы войск не имели в его глазах никакого отношения к престижу, являясь лишь тактическими маневрами. Находясь почти что в монашеском уединении в своем штабе, в окружении горстки своих молодых людей, Монтгомери не мог понять чувств таких командиров, как Гейвин или Риджуэй. И Риджуэй, и Монтгомери были достойными солдатами, но в какой-то степени их развитие остановилось где-то в детстве, так что они во многих отношениях не походили на своих товарищей. У английского генерала сохранилась детская наивность, которая мешала ему понять происходящее вокруг него, заставляя видеть только одну сторону проблемы. Риджуэй же, в свою очередь, вырос гиперагрессивным в словах и поступках, считая любой намек на проявление слабости позорным пятном на репутации всех американцев. Эти качества обоих военачальников двух армий относились и к генералитету их стран в целом. В отличие от генерала Эйзенхауэра, которым представлял собой новый для военных тип менеджера в форме, столь характерный впоследствии для армии послевоенной эпохи, все эти офицеры прошли через десятилетия утомительной гарнизонной службы, будучи в мирное время изгоями, упрятанными в дальнюю ссылку, чтобы не навредить текущей вокруг настоящей жизни. Здесь же, на войне, они переживали короткий период славы, распоряжаясь жизнями миллионов людей и раздавая указания министрам и магнатам. Поэтому к национальному военному престижу генералы относились весьма ревностно. Британцы были уверены, что только они настоящие солдаты, ведь они сражаются с ганцами уже 5 лет, и, естественно, американцам пока что следует слушаться их и учиться. Американские генералы придерживались, понятное дело, противоположной точки зрения, ведь именно они предоставляли большую часть и людских ресурсов, и материальных припасов, и вообще они пришли спасать несчастных англичан. Американцы считали свое ученичество законченным, теперь им пора командовать. В течение полугода после высадки в день Д подспудный конфликт между английскими и американскими генералами тлел, разгорался и снова затихал, благодаря отчаянным усилиям генерала Эйзенхауэра. Однако назначение Монтгомери на пост командующего двумя огромными американскими армиями привело к новому обострению конфликта, который уже не затихал более до самого конца войны, и рана от которого так и осталась не затянувшейся. Попытка заставить Риджуэя отступить стала первым шагом на пути к злосчастному заявлению Монтгомери 7 января 1945 года, которое привело к окончательному разрыву с генералом Брэдли. Пейпер в пылу сражений в Лаглэс не мог и представить себе, как повлияет на отношения между союзниками его наступление. В тот же самый день, когда Монтгомери пытался убедить командиров американских десантников отступить, американцы были встревожены еще одним англичанином. Питер Лоулес, корреспондент Daily Telegraph при Первой армии, внимательно слушал, как пресс-секретарь армии зачитывает ежедневное коммюнике, и злился. Он один из 50 с лишним журналистов, собравшихся в зале, знал правду о произошедшем в Мальмеде, где в тот день отбомбились Би-26 322-й эскадрильи, приняв город за свою второстепенную цель. Лоулес собственными глазами видел горящий центр города, а теперь пресс-секретарь армии пытался оправдать действия военных. Не успел майор закончить фразу о том, что немцы вошли в Мальмеди, и нашей авиации пришлось нанести по городу бомбовый удар, как Лоулес воскликнул: «В Мальмеди не было немцев! Вы бомбили собственные войска и убили 300 американцев!» Последовала жесткая перебранка, но коммюнике Первой армии осталось без изменений. В конце концов, Питер Лоулес в гневе вышел из зала и отправился выпить. Даже разгром Пейпера способствовал ухудшению отношений между союзниками. Но и самому Йохину Пейперу готовились долгие неприятности. Впервые попал в плен один из его старших офицеров. Поздно вечером 22 декабря в плену оказалась большая часть разведроты капитана Коблинца, принадлежащей к разведбатальону Книттеля, наступавшему вдоль дороги на Труапон. В числе пленных был и сам капитан Коблинц. Американские офицеры уже знали о массовых убийствах в долине Амблева. 20 декабря солдаты 117-го пехотного полка, освобождая деревни Парфондрю и Стер, насчитали 117 трупов мужчин, женщин и детей, расстрелянных из стрелкового оружия. Когда начальник местной полиции показал солдатам трупы, те не смогли сдержаться, и потребовалось личное вмешательство капитана Джона Кента из роты А, чтобы удержать их от расправы над 9 пленными из батальона Книттеля. Поэтому, оказавшись в плену, капитан Коблинц тут же попал на допрос к знающему немецкий капитану Курту. Затем последовал перекрестный допрос солдат. На это ушел весь день, но когда 23 декабря допросы были завершены, капитан Коблинц опроверг все данные из предоставленных ему в письменном виде показаний своих солдат. В таком виде все свидетельства были переданы майору Муру, сотруднику службы генерал-инспекторов Первой армии. Так, эти первые письменные свидетельства медленно двигались по командной цепочке, пока не добрались до Версаля, где служащие аккуратно сложили их в особую папку, где им предстояло дожидаться дня, когда они будут использованы как аргументы в пользу повешения некоего Иоахима или Йохана Пейпера, офицера СС из дивизии Адольф Гитлер. День 9. Воскресенье, 24 декабря 1944 года. «Сегодня мы выметим отсюда немцев!» Генерал Риджуэй. Приказ на день, 24 декабря 1944 года. 1. После двух ночи выжившие эсэсовцы начали, крадучись, выбираться из Лаглэс и небольшими группами спускаться по склону прочь из деревни в направлении реки Амблев. Из 5000 солдат, бодро наступавших неделю назад, осталось всего 800. Пейпер понимал, что он окончательно разгромлен, и что все контрнаступление в целом провалилось. Не будет ни броска на Маас, ни взятия Антверпена, ни разделения английской и американской армий, ни перелома войны. Позже, в плену, у него будет достаточно времени, 13 лет, чтобы обдумать свои ошибки. Снова и снова он спрашивал себя, как же можно было забыть взять саперов в начало колонны, чтобы в первый же день в Лансерате не остановиться перед заминированным участком дороги. Раз за разом он изводил себя мыслями о том, почему он не пошел на штурм Ставла вечером 17 декабря, когда город был совершенно открыт, почему он упустил из виду необходимость иметь в каждом танковом подразделении саперов для наводки мостов. Сколько времени было потеряно из-за того, что 18 и 19 декабря у него перед самым носом были взорваны мосты через Амблев и Сальм. Он понимал, что наступление боевой группы через Арденны было одним из самых смелых деяний за всю его карьеру, что признали и сами союзники несколько позже, когда улеглись страсти войны. Но сколько же ошибок он совершил! Однако в момент командования отступлением своих солдат из Лаглэс у Пейпера еще не было времени для рефлексии. Следовало увести всех как можно дальше, к тому моменту, когда янки поймут, что птичка улетела. Колонна барахталась по колено в снегу с единственным американским пленным под охраной молодого Пауля Фрелиха, которому удалось каким-то образом все время держать пистолет, нацеленным на Маккауна. Прошло 2 часа с того момента, как колонна покинула Лаглэс. В деревне было тихо. Внизу, в подвалах и погребах под разрушенной церковью, продолжали спать пленные американцы под охраной нескольких оставшихся прикрывать отступление эсэсовцев. С грохотом разорвался первый заряд. Пленные в подвалах в ужасе просыпались. Еще один взрыв сотряс деревню. Снаружи, один за другим, рвались танки, брошенные боевой группой. Последние 50 защитников Лаглэс уничтожали тяжелое вооружение когда-то гордого полка. Взрывы сотрясали все вокруг, и огонь рассыпался во все стороны. Казалось, что горит вся деревня вместе с окрестностями. Американцы внизу на склонах окружающих деревню гор попытались урвать себе пару часов сна перед утренней атакой. Выскакивали из спальных мешков и бежали в засыпанные снегом окопы. Генерал Харрисон в своем штабе проснулся и застонал, услышав шум. И Ходжес, и Риджуэй требовали срочно взять Лаглэс, чтобы высвободить танки Будино на поддержку проседающему фронту 8-го корпуса. А тут что еще выдумал противник, чтобы сорвать утренний штурм? Неужели Лаглэс никогда не падет? Маккаун пробирался по снегу рядом с молодым командиром немцев. Темп взяли убийственный. Шли всю ночь, останавливаясь на 5 минут в час на привал, во время которого казавшийся неутомимым Пейпер обходил всех солдат, приободряя каждого и высмеивая любой намек на слабость. Несмотря на то, что Пейпер воплощал собой все, что Маккау научили ненавидеть, тот не мог не восхищаться им. Это был чертовски хороший солдат и прирожденный лидер, обожаемый солдатами. Наступил рассвет, и они все шагали. Маккаун думал о том, что же произошло с остальными пленными из 119-го полка, которые остались в Лаглэс. Несмотря на боль в ногах, Маккаун устало улыбнулся про себя. Они завтра будут праздновать Рождество вместе со своими. Может быть, у них даже будет индейка со всем причитающимся. После того, что они испытали, власти, возможно, предоставят им какое-нибудь послабление. Например, 48 часов увольнения в Париж. А у него, Маккауна, каким оно будет? Рождество 1944 года. Скорее всего, камера военнопленного, кусок черного хлеба, да кусок эрзац колбасы в качестве праздничной добавки к рациону. На лице его, должно быть, опять появилось выражение мрачной задумчивости, потому что Пейпер, проходя мимо, внезапно повернулся к нему и радостно сказал, указывая на покрытую снегом ель, сверкающую в лучах рассветного солнца: «Я обещал вам рождественскую елку! Так вот она!» Чуть погодя, Маккаун опять поравнялся с Пейпером и, указывая на Фрелиха с его неизменным пистолетом, спросил: «А нельзя ли сказать этому парню, чтобы перестал называть меня Бой? Я вообще-то майор!» Пейпер заставил себя улыбнуться. он по-английски других слов не знает», и передал солдату слова Маккауна. Тот кивнул в знак того, что все понял, и добавил: «Полковник, а нельзя ли, чтобы майор дал вам слово чести, что не убежит? Я уже не могу больше держать пистолет». Майор перевел слова солдата, и в конце концов Маккаун сдался. «Ладно», — устало сказал он, — «даю вам слово». Фрелих, осклабившись, убрал пистолет. В начале 9 утра, 24 декабря, Пейпер разрешил солдатам сделать очередной привал. Все тут же растянулись в снегу, даже не думая ни о какой маскировке. Вдруг со стороны Лаглэс раздалась артиллерийская стрельба. Все сели. На Лаглэс снова сыпались снаряды. Было видно, как маленькие фигурки со всех сторон надвигаются на пустую деревню. Маккаун с обвязанным вокруг каски белым платком, походивший, по словам Пейпера, на судью с учений, грустно сказал: «Бедняга генерал! Его за это снимут с должности!» Обстрел прекратился. Янки поняли, что птичка улетела. Усталые солдаты разразились смехом, представив себе выражение лиц янки, обнаруживших, что деревня пуста. Пейпер рассмеялся вместе со всеми, но, несмотря на удовлетворение от этой шутки, которую ему удалось сыграть с американцами, укрепившись при этом во мнении, что вояки из них посредственные, он понимал, что сами они находятся в чрезвычайно опасном положении. Из переделки они все еще не выбрались, а настроение солдат оставляло желать лучшего. Рядовые закуривали, несмотря на опасность. Сержантам приходилось палками поднимать некоторых, кто падал в снег и засыпал. «Так», — приказал Пейпер, — «поднимаемся и идем дальше». Чуть погодя, Пейпер ускорил шаг и вместе с некоторыми из офицеров своего штаба вскоре оставил колонну позади. Майор Маккаун увидел, как тот уходит вперед, все уменьшаясь, и, наконец, исчезает среди сосен. Маккаун еще не знал, что в следующий раз увидит немца только через 2 года, и тогда их роли поменяются. Артобстрел прекратился. Тактическая группа Харрисона осторожно вошла в Лаглэс, за которую так отчаянно сражались последние несколько дней, и обнаружила, что деревня пуста, если не считать нескольких эсэсовцев, которые добровольно остались прикрывать отход и взрывать танки. Большей частью они сдавались без боя. Рядовой Холл, пару дней назад попавший в плен под Стумоном, вспоминал, что его охранник просто положил винтовку и без слов поднял грязные ладони. Усталые, подавленные солдаты, которым только что казалось, что им никогда не сломить упрямое сопротивление эсэсовцев в деревне, свободно шли по 2 мощеным улицам, усеянным развалинами и испещренными огромными воронками от снарядов 155 мм орудий. И они смотрели на раненых немцев, особенно на молодого лейтенанта Феннони Юнкера с огромной раной в груди и личным железным крестом Пейпера на груди. Это было практически последнее, что сделал Пейпер перед выходом. Крест тут же исчез, как и большая часть других наград, до которых добрались американские солдаты. Вместе с освобожденными пленниками, избавленными от кошмарной перспективы до конца войны просидеть в камерах для военнопленных, они с изумлением оглядывали трофеи. 28 танков, 70 полугусеничных вездеходов, 25 орудий было только в самой деревне, не считая окрестностей. Усталость слетела с пехотинцев, которые ждали встречи со стоящими насмерть фанатичными эсэсовцами, и они шумно и радостно кричали, забираясь на трофейные машины, не думая о возможности нарваться на мину, как школьники, которых отпустили с занятий. Мало кто из этих солдат останется жив через 1/2 года, но сейчас даже самые усталые из них знали, что одержали победу, причем масштабов своей победы они не осознавали и сами. Они сломили острие элитной 6-й танковой армии СС, прекратив существование дивизии «Адольф Гитлер» как бронетанкового подразделения. Через несколько часов они вместе с остатками 30-й пехотной дивизии восстановят единый фронт на реке Амблев от Мальмеди до Стумона. Первый, самый важный этап Орденской битвы был окончен победой американцев.